Глава 9. 22 сентября. Ифрит применил артефакт, чтобы помочь нам сбежать. Дальность у быстро созданного портала на целую группу была небольшой. Нас перенесло немногим более чем на десяток километров. Этого расстояния было недостаточно, чтобы скрыть от преследователей вспышку выходного портала. Зато мы оказались высоко над населенным районом Сиане, позади местных защитников, наверняка образующих кордон. Мель держала в руках потерявшего сознание покалеченного восходящего и смотрела на меня широко открытыми глазами, в которых сочетались интерес и беспокойство. «Ты в порядке?» «Вроде того». Насмотрелся видение и изолировал посох. Он меня шибанул, и... Я разобрался, как разомкнуть симбиоз и вытаскивать энергию из дара. На лице демоницы расцвела улыбка. Она тут же вытащила свой артефакт и начала готовить портал. «Отлично. Не ожидала, что справишься так быстро». «Хорошо, мы уходим». «Погоди», — вклинилась Майя, быстрее уставшего меня. «А вдруг тот предатель нападет на Сиань? Вдруг придет Экзарх? Тогда нам тем более надо уходить. Я недооценила нынешнего командира Орды. Он не просто послал боевую группу. Ифрит, хвалю за догадливость. Идеально выбрал направление переноса». Полубог убрал под тогу использованный артефакт, хмуро смотря в сторону. Вдали все еще сверкали огоньки. «Мель, если мы навлечем на Сиань гнев Орды, я еще могу сражаться. Теперь мы справимся, если пожелаем. Придержи портал. Хотя бы посмотрим, что будет происходить». Демоница недовольно посмотрела на меня, на свой груз, а затем город внизу. «Нерационально, но хорошо. Если они попытаются достать нас, то битва перейдет в город. Хотя, вероятно, видя готовность портала, они просто отступят». По всей видимости, так и произошло. Быть может, кого-то все же отправили к храму, но снова препятствовать чрезмерно опасно. Вспышка портала перенесла нас куда-то в высокие горы, оставив в десятки метров над землей. Все левитировали на разной высоте и в портал не включали элемент, выравнивающий позицию выхода по уровню поверхности. Мы опустились на траву. Майя тут же села, тяжело дыша, а я положил скипетр. «Как Орда так быстро поняла, куда бить?» — спросил Ифрит. «У них хорошая разведка. Должно быть, телепатическое сообщение передали сразу тому, кто знает о происходящем, и он приказал выдвигаться. К счастью для нас, по всей видимости, экзархи находились слишком далеко и успели прибыть лишь те, кто занимался непосредственно Китаем. Успех огромен. Алексей, ты точно в порядке?» Я тоже сел около Майи. В моей руке все еще находился черно-золотой меч, который распался, когда я отключил поток энергии. Что за хрень? Это ведь и был разрушитель грез. Вообще, битва получилась какой-то бестолковой. Попались на элементарную провокацию, не смогли отвести бой так, чтобы не учинить колоссальные разрушения. Хорошо, хоть людей рядом не было, и мы устранили сразу множество сильных монстров, терроризирующих Китай. Кроме того, я наконец-то смог снять блока, который долго бился головой. «Я в порядке. Просто устал. Почему этот скипетр так повлиял на меня? Он транслировал видение. Непонятное, даже не помню содержание. Взаимодействовал с моей силой. Это осколок действительно мощного существа. Тебе очень повезло, что реакция была столь мягкой и даже оказалась полезной для тебя. Быть может...» Потому опасный предмет спрятали в подземном святилище. Но ты немного осушил ядро. Оно стало заметно слабее. Я бессильно выругался, смотря на древнюю реликвию, которую аккуратно подняла Мель, все еще используя перчатку. Я испортил наш ключ к поискам. Мель несколько секунд хмуро смотрела на артефакт, а затем облегченно выдохнула. Нет, хотя исследовать потоки мировой энергии теперь будет сложнее. Надо проверить мир. Вдруг где-то есть еще один такой артефакт. Конечно, может быть, хватит и этого, но сначала займемся допросом. Мель сорвала с восходящего кусок мантии и завернула скипетр. После чего взяла регалию и перелила энергию в свой артефакт. Трофей она бросила мне. Возьми. Думаю, механизм саморазрушения ты уже научился ломать. Он весьма ненадежный. Мель стала копаться в вещах восходящего, на ходу достав из его арсенала браслеты, и застегнув на оставшихся конечностях. Похоже, это были блокираторы дара. Я сосредоточился на себе спустя где-то полминуты попыток, снова присоединившись к внутреннему истоку. вытянул энергию для обработки регалии восходящего и снова призвал разрушитель грез, прежнее копье. Ощущение было странным. «Мэль, я не могу взять из себя много энергии. Антимагия сопротивляется, не позволяет сильно разомкнуть симбиоз. Вопрос тренировки и контроля. А также, в какой-то мере, твоей воли. Вероятно, работает инстинкт самосохранения». Я в который раз порадовался встрече родственной души в виде очень сильного в прошлом антимага с развитым даром. Да, кажется, я просто боюсь идти дальше. Потому что знаешь, что твой дар не может быть стабилен без симбиоза. Тебе придется то раскрывать силу истока, то отдаваться бездне. По лицу вижу твои мысли, — Мэль игриво подмигнула. Тебе досталась сила, сложная в обращении, требующая истинного мастерства и воли. Сегодня художник разобрался, как взять в руки кисть, и сделал первый мазок. Сравнение почему-то заставило меня усмехнуться. Очень необычно. Получаемый поток пока что был невелик. Но я уж точно теперь сильнее, чем когда вынужден был пользоваться буфером, созданным несовершенством энергоканалов. Как минимум, мой предел перегрузки теперь выше. И мне больше не обязательно, как черная дыра, поглощать все подряд. Так, чтобы после скоротечной битвы ощущать себя убитым. Еще один вопрос. Ты видела меч? Это разрушитель грез. Смотрю, тебе не терпится настолько, что даже пленный восходящий уже не так интересен. Тебя интересовало, что делает триединство. Вот твой ответ. Меняет форму оружия по моему желанию? Переспросил я. Нет. Мэль наконец выудила из внутреннего кармана восходящего какой-то мелкий медальон. Затем подошла ко мне вплотную, нарушая личное пространство. Я встретился взглядом с красивыми голубыми глазами. Оно изменяет реальность, следуя твоей воле. Форма оружия, создаваемые им магические удары, даже состояние того, чего оно коснулось. Мэль выпрямилась и вернулась к восходящему, пока я сидел потрясенный. И как эфирный маг создал такое оружие? Ифрит озвучил мой вопрос. Я чувствовал его интерес. Не знаю, я специалист во многих гранях магии, но многие вещи за гранью моего понимания. Даже твое пламя бездны — настоящий парадокс. Думаю, дело в объемах энергии, природе, силы единства. Материальный мир существует между истоком и бездной. Круто, — прокомментировала Майя. Уф, что-то я перенапряглась. По твоей оценке, насколько это мощное оружие? Мэль смогла меня удивить. Ведь разрушитель грез не создавал каких-то невероятно мощных ударов. Все, что вы видели, включая оружие Астраарха, не более чем игрушки. Меч, воплощаемый в реальности, лишь по воле владельца неуничтожимый, достоин быть оружием, например, эфириала. На стадии слияния дар сливается с душой. На стадии эфириала тело становится частью изменчивой сущности чистой магии. Конечно, Алексею еще очень-очень далеко до такого уровня, но перспектива есть. Тебе не помешало хотя бы пара десятков лет на постепенный рост и стабилизацию силы, так что я тебя не отпущу. Мэль снова игриво подмигнула, оставив меня в прострации. Ифрит прокомментировал, мол, я всегда знал, что у тебя высокий потенциал. Разве что сказал это гораздо более пафосно. Ну, хорошо. У меня есть оружие божественного уровня. Правда, без прилагающегося к нему самого божественного уровня. Если уж оно связано со мной, то целиком зависит исключительно от моей собственной силы. Не подведет, но и не сделает сильнее за счет внешнего источника энергии, как Нихилим. Мне бы возгордиться, но потенциал — это только перспектива стать сильным. Скорее всего, если не совладаем с Ордой, я умру намного раньше. Хотя если раскрою силы хотя бы Астраарха, то непокорные несколько раз подумают, стоит ли дальше впустую тратить ресурсы на штурм Земли. Сейчас я был слишком уставшим для экспериментов и просто наблюдал за Мэль, изучающий извлеченный медальон, в котором я не чувствовал никакой особой магии. Видимо, он был просто фамильным знаком. «Так кто ты, Сайрус? Вассалы Хейганов?» «Мы не вассалы, а союзники», — ответил восходящий, открыв глаза. «Он в сознании с такими ранами», — удивилась Майя. «Удивительно живучие твари. Только пытать их вроде бесполезно», — ответил я, тоже встав над пленным. А трофейную регалию бросил Майи. Пригодится для более эффективного извлечения энергии. Подключись к ней, думаю, разберешься. Мэль усмехнулась так, что даже мне захотелось отойти подальше. Надо просто знать, как их разговорить. Убедить выдать простые вещи. Вопрос первый. Сколько еще на Земле восходящих? Кажется, ночь предстояла невероятно интересная. Следя за допросом, я вспоминал скоротечный бой и отпечатывал в памяти недавние чувства. Я снова попробовал подключиться к внутреннему истоку. Раньше я и правда добивался от дара совсем не того, что мне было нужно. Работал хитрый метод, требующий времени и концентрации. Но я знал, что все сложные операции рано или поздно начинают выполняться почти на подсознательном уровне. Искусство обращения с магией понемногу подчинялось мне. Слабость, откинувшая меня в развитии, лишившая магии, приковавшая к земле, была устранена. И мне хотелось немедленно обратить силу против Орды. Тем временем Сайрус получил лишь пару болезненных ударов и уколов. «Мой дом отомстит за меня. Вы уже навлекли на себя гнев, Хейган». «Их экзарх прибыл на землю?» — спросила Мэль леденящим душу тоном. «Нет. Совет решил разобраться в ситуации. Но вчера вы уже убили третьего из Хейганов. Такое ни за что не оставят без возмездия». Я вскинул бровь и переглянулся с Мэль. Демоница ехидно усмехнулась и насмешливо посмотрела на пленного. «Тот восходящий недалеко от будущей базы якоря в Сибири? Хейган настолько неудачливы. Первыми заметили особенность Земли, строили столько планов, а в итоге потеряли Астрарха. И кто теперь главный? Давай, мне просто любопытно». «Тиран Норен Виктус. Экзарх», — спокойно ответил пленный, а Мэль нахмурилась. «Он опасен», — предположил я. «Лично о нем ничего не знаю. Но дом один из самых могущественных. Что-то сдает ваш народ. Я думала, попытаются прислать сразу двух». В сплошь черных глазах замерцала магия. Правда, вырваться наружу она не смогла. Восходящий даже не попытался пошевелить оставшейся правой рукой. «То есть это не вы убили Элеона Норверум?» «Да кто его мог убить, если мы едва отступили, и там больше никого не было?» — вскинула бровь Мэль. «Так, очень интересно. Все же экзарха было два, и второго убил неизвестный. Хотя нет, я знаю, кто это сделал. Я встретился взглядом с Ифритом. Если честно, у нас догадок не было». Мэль смогла в очередной раз удивить. «Полагаю, его ради сил убил Сирион. Разумеется, в обычной ситуации его бы ждала казнь, но он-то надеется победить в гонке и стать минимум астрархом. Только тогда он сможет избежать наказания, если все вскроется. Новость, безусловно, была интересна, а восходящий решил нас напугать. Да еще очень любопытным образом. Экзархов прислали еще до установки третьего якоря. Совсем скоро на Землю вновь придут восходящие, и в этот раз Хейган наверняка позволит прислать экзарха. Моя смерть ничего вам не даст. А вам стоило бы немедленно оборвать жизни, ведь когда вас схватят, такой роскоши вам уже не позволят». Представитель дома Сайрус продолжал нагнетать, пока Мэль его не пнула и не увела разговор в сторону планов. Может быть, болевой порог у народа был высоким, но и воля у посланных захватывать чужой мир стойкая. Информацию вытаскивали по кусочкам, и я ввернул свой вопрос. Где откроют портал для появления подкрепления? Впрочем, Мэль выдвинула предположение самостоятельно. «Учитывая, что якорь в Африке недавно был поврежден и ослаблен тобой, а канадский перегружен ради первого подкрепления, значит, остается новый. И когда? Уже сегодня?» Не зря же все основные восходящие находились очень далеко, несмотря на то, что установка якоря в Сибири близится. Да по его мимике подозреваю, что я права. «Алексей?» «Поздно», — фыркнул Ифрит. «Он уже хочет нанести ответный удар». Спутник хорошо меня понял. Майя встрепенулась и нервно смотрела на нас. «Мэль, а куда именно телепортируются пришедшие на Землю? В зал якоря?» Демоница смотрела на меня с нечитаемым выражением на лице. Момент затянулся. Казалось, даже ветер затих. «Нет, подготавливается специальная приемная платформа. В силу высокого выброса энергии, опасности искажений по периметру, обычно ее устанавливают под открытым небом. но она в непосредственной близости от якоря. Ты серьезно надеешься убить едва вышедших из портала? На самом деле уже не очень. Хотя импульс острого желания, несомненно, был. Я только что вернул силы и узнал кое-что интересное об оружии. С другой стороны, если есть шанс, то им можно воспользоваться. Сканирование меня не обнаруживает, и я теперь контролирую силу. Могу даже применить артефакт побега. Там есть блокираторы с достаточно большим радиусом покрытия. Кстати, эти артефакты редкие, потому что их очень сложно изготавливать. Но расходование одного стоит уничтожения подкрепления. В этом гораздо больше смысла, чем в избиении рядовых членов Орды. Восходящий смотрел на нас, но понимать не мог. Регалии у него отняли, а между собой мы говорили на русском, хотя Ифрит знал язык Орды в некоторой мере, так что понял и содержание допроса. Представитель дома Сайрус никуда деться не мог, а между нами разгорелся спор. Артефакт побега у Мэль был, однако она не хотела рисковать мной. Плюс к тому требовалось далеко перемещаться. «Согласен, но ты ведь говорила об инках. Может быть, там тоже есть храмы, интересующие тебя? Заодно проверим их». Демоница вздохнула, положив руку на голову. Сейчас она легко могла солгать, что видела лишь следы в культуре, но сказала совсем иное. «Вообще-то есть места, которые я думала проверить вторыми. Но сбежать от якоря не такая уж простая задача. Там будет экзарх». «Восходящие после помощи в переносе уставшие», — вклинился Ифрит. «Якорь создан там недавно. Защита плацдарма пока слабая. Очень много деревьев, в которых Алексей легко скроется. Кроме того, после недавних крупномасштабных битв и когда требуется установить новый якорь в России, наверняка на том плацдарме будут минимальные силы охраны». «Ты вообще на чьей стороне?» — воскликнула Мэль. Ифрит вскинул брови и оскалился, смотря сверху вниз. «Если эфирный маг хочет совершить смелый поступок, который отбросит Орду, то я поддержу его. Нам же никто не будет мешать искать осколок. Или хочешь сказать, что мы достигнем его этой ночью?» Мэль глянула в сторону скипетра, завернутого в кусок мантии. «Едва ли, только если очень повезет. Неужели ты не понимаешь, что в случае твоей смерти земля точно обречена?» Демоница колебалась, но Ифрит поддержал меня. Не знаю, сделал он это просто из принципа или потому, что уважал мою смелость. Майя, поняв суть разговора, тоже пошла против воли той, кто спас ее жизнь. Естественно, аргументы за сумасбродство были вполне весомыми. Ведь чем меньше на Земле восходящих, тем ниже риск для всех нас. Они все мастера магии, артефакторы, портальщики и командиры. Ладно. Судьба любит наглых, пока они не испытывают ее терпения. Поступим так, как поступил Алексей при первой нашей встрече. Кажется, в вашей культуре это называется троянским конем. Я помочь никак не смогу, зато участие примет Майя. Ее метка Орды еще не считается ложной. А в крайнем случае, ты сделаешь все, лишь бы вытащить Алексея. Африканка вообще не колебалась. При том, что очевидно под все, предполагалось даже отдать за меня жизнь. Такую цену платить я ни в коем случае не собирался. Сделаю все возможное. Уверена, я тоже смогу отступить. Мэль еще несколько секунд раздумывала, затем вздохнула и вернулась к восходящему. Много информации вытащить из него не получилось. Хотя кое-что о месте установки портала и уровне защиты узнать удалось. В итоге Мэль вырубила его и запустила регалию. Извлекла море чистого эфира, а под конец добила его своими черными шипами и сразу активировала на себя режим развития. Мы же занялись небольшой подготовкой. Требовалось зарядить Нихилим. Поблизости нашелся пролом, вокруг которого понемногу окапывались сфинксы. Или же ублюдские бингусы, как я когда-то их называл. Прямоходящие рослые лысые кошаки в доспехах с архитектурой, похожие на ацтекскую. Ифрит сам влетел в ближний бой, размахивая нихилимом, поглощающим часть энергии. Остальное все равно доставалось мне. Ловить кого-то для извлечения энергии регалии смысла не имело, и я просто немного ускорил процесс. Заодно мы зарядили внешний накопитель, которым поделились с отвечающей за наш транспорт. Мэль на свои порталы тратила немного эфира, и мы компенсировали ее расходы. В сам пролом я на всякий случай заходить не стал. Путь предстоял не близкий, мы спланировали маршрут через запад. Южная Америка была самой отдаленной от нас точкой, так как выходить из портала прямо над океаном не хотелось. Кратчайший путь был через Северный полюс. Но разница по сравнению с чуть более приятным маршрутом совсем несущественная. Обратно через Китай, Казахстан и Южную Европу. Пара остановок в Северной Африке и единственный скачок через океан. «Интуитивно кажется, что быстрее через Дальний Восток», задумчиво сказала Майя, смотря как я манипулирую измерителем дистанции в приложении карт, который учитывал кривизну планеты. А по факту примерно одинаково. Водил промежуточной точкой и смотрел на оценку дистанции по приемлемой траектории. 17 300 километров. Можно почти ту же дистанцию преодолеть и через Японию, Камчатку, Аляску и далее по Америке. Но тогда мы бы проходили через много территорий с высоким уровнем контроля Орды. Далеко. Мы, похоже, заранее устала, но возможно. Хотелось бы на ваших самолетах, но успеем только если найдешь сверхзвуковой. Увы, подобный вариант не рассматривался. Лайнеров таких единицы. Едва ли сейчас есть готовые лететь по маршруту. А Китай не даст свои истребители на трех человек. Ифрита отзову, Майю можно объяснить. Но что делать с рогатой? Поэтому мы телепортировались и просто сели отдыхать. Мыль на привалах исследовала скипетр. А я получил возможность поговорить с Майей о новом даре и как проходил процесс переноса. И, конечно же, мы обсуждали план возможной атаки. День перематывался назад. Из кромешной темноты глубокой ночи мы переместились в закат, а затем в ясный день. Толком поговорить с Мэйль не удалось. Она была слишком напряжена и занята скипетром. Может быть, надеялась найти зацепку и изменить планы. Даже признавая разумность нашего смелого предприятия, она все еще переживала за сохранность моей головы. Хотя и я пока не поднимал тему «А зачем тебе мы?». Впрочем, я тоже был занят. И как только отошел от нагрузки, начал практику обращения к внутреннему истоку. Мы отвлеклись лишь на быстрый удар по случайному пролому. На этот раз с гигантскими скорпионами, появившимися посреди Румынии, через которую мы проходили. Эфира в запасе много не бывает. Большой привал мы совершили уже сидя в густых джунглях Амазонки. Поскольку про свой рюкзак с провиантом я благополучно забыл в суматохе, перекус нашел на месте. Вся команда недоуменно на меня смотрела, когда я пришел с охапкой плодов, похожих на зеленые шишки размером с кулак Ифрита. Неровные плоды были покрыты мягкими загнутыми иголками и не выглядели так уж аппетитно. Сегодня перекусим экзотикой. Называется гуанабана. Одно из народных названий — сметанное яблоко. Вроде бы спелые. Положив плоды на землю, я достал небольшой складной ножик, который носил в куртке, и разрезал один из них. Внутри была самую малость коричневая белая мякоть с редкими крупными косточками, похожими на арбузные. Я откинул их ножом и отрезал. «А почему ты мне первый даешь?» — спросила Майя. «Вдруг не спелый. На Мэйль нельзя произвести плохое впечатление. А Бога дозволено подчивать лишь амброзии, то есть пищей богов». «Истинно так. Тем не менее, я заинтригован», — сообщил Ифрит и взял плод. Гуанабана оказалась спелой и сочной. Дерево при хороших условиях плодоносило круглый год. По вкусу его описать было очень трудно. Приходила ассоциация о смеси ананаса с клубникой, в которую добавили нотки ванили и сливок. Мякоть была очень нежной. Собственно, напоминающей густую сметану с добавлением волокнистой текстуры. Естественно, на всех не хватило и пришлось пользоваться помощью, дабы набрать еще. Заодно и тренировался поддерживать канал энергии. Забавно, но при этом крутились мысли, что расходую энергию внутреннего истока и нужно ее пополнять. Оценить свои запасы я пока мог только как много, банально не понимая меры. И от моих полетов в нулевой гравитации запас никак не уменьшался. Но все равно хотелось сесть около источника энергии и сутками заправляться. Однако я помнил совет Мэйль не начинать чрезмерно осушать мир просто так. Ну что же, последний ужин приняли. Пора и заняться делом. «Не стоит так шутить, когда обладаешь мощной магией», — сказала Мэйль, А я усмехнулся. «Я серьезно. Никогда не знаешь, как случайно повлияешь на мир». «И то верно. Я серьезен и понял. Но сейчас будет глупый вопрос. Ефрит, тебе Наташа по поводу рыжего бедствия высказывала?» Полубог громко засмеялся. «Подошла, произнесла это с обидой в голосе, взглядом обвиняя меня, и сбежала. Слышал, она всячески настаивает, чтобы в любых новостях ее называли просто бедствие. Пытается изменить псевдоним, принятый системой. Я находил ситуацию забавной, а Мель подлила масло в огонь. Паразиты иногда применяют этот метод. В одном мире сильнейшего мага называли огненной соплей. Видимо, из-за молодости и дерзости за спиной именовали так. Еще помню казус с дочкой атамана, если переводить на ваши термины. Механизм далек от совершенства. Я представил, что чувствовала неизвестная мне девушка, когда система приняла ее псевдоним просто как дочку какого-то правителя. Хотя это она одна из сильнейших. Наверное, обидно. Система невероятна, но в некоторых деталях несовершенна. Наверное, отчасти потому, что некоторые модули сделаны абы как. Обсудив забавные прозвища, мы сосредоточились. Требовалась подготовка к исполнению плана, и нам очень помогли артефакты, которые Мель взяла у восходящего, дабы наше проникновение не заметили раньше времени.